Глава 12. Юран проснулся от долгого сна в присутствии ксенза Калиба и, забыв во сне, что с ним произошло, и не зная, где он находится, начал ощупывать ложе и стену, возле которой оно стояло. Но ксенз Калиб заключил его в объятия и, плача от волнения, заговорил: «Это я, ты в Спыхове, брат Юранд! Бог сподобил тебя, чтобы ты среди своих! Тебя привезли благочестивые люди, брат Юранд, брат!» И, прижав его к груди, он стал целовать его в лоб, его пустые глазные впадины, и снова целовал, а Юранд сначала был совершенно ошеломлен, оказалось, ничего не понимал, но, наконец, провел левую рукою по лбу и по голове, как будто хотел отогнать и рассеять тяжелые облака сна и ошеломления. «Ты слышишь меня и понимаешь?» — спросил ксенз Калиб. Юранд движением головы показал, что понимает, потом потянулся рукой за серебряным распятием, которое в свое время отбил у одного знатного немецкого рыцаря, снял его со стены, приложил к устам и отдал ксензу Калибу. Тот сказал: «Я понимаю тебя, брат. Бог остается с тобой, и как он вывел тебя из плена, так может возвратить и все, что ты потерял». Юранд показал рукой кверху, в знак того, что только там получит утраченное им, и слезы опять потекли из его глазных впадин, и выражение неизмеримой боли отразилось на его измученном лице. Ксенз Калиб, заметив это движение, понял, что Дануси уже нет в живых, опустился на колено возле ложа Юранда и сказал: «Пошли, Господи, Царство Небесное!» Слепой приподнялся, сел на постели и начал махать рукой как бы в знак отрицания, но никак не мог объясниться с ксензом Калибом, тем более, что в ту же минуту в комнату вошел старик Талима, за ним городской гарнизон и пограничная стража, старейшие обыватели Спыхова, лесники и рыбаки, потому что весть о возвращении господина распространилась уже по всему Спыхову. Одни обнимали его колени, целовали руки и заливались слезами при виде калеки и старика, который ничем не напоминал прежнего грозного Юранда, истребителя крестоносцев и победителя во всех битвах, но других, в особенности тех, которые ходили с ним в бой, охватывал вихрь гнева и заставлял их лица бледнеть от бешенства. Спустя минуту они начали сбиваться в кучу, толкать друг друга локтями. Наконец из кучи выступил спыховский кузнец, некто Сухож. Он подошел к Юранду, упал к его ногам и сказал: «Господин, когда вас привезли, мы хотели тотчас же двинуться на Щитно, но рыцарь, который привез вас, запретил нам это. А уж вы позвольте нам, потому что мы не можем остаться без мести. Пусть будет так, как и раньше бывало. Нас не срамили за даром и не будут срамить. Мы ходили на них под вашим начальством, а теперь пойдем с Талимой, а то и без него. Мы во что бы то ни стало должны взять Щитно и пролить их собачью кровь, и да поможет нам Бог». «Да поможет нам Бог», — повторили несколько голосов. «На Щитно! Нам нужно крови!» И сразу огонь охватил пылкие мазурские сердца. Лбы стали хмуриться, глаза засверкали, кое-где раздался скрежет зубов. Но вскоре крики и скрежет смолкли, и взоры всех обратились к Юранду. А у того сперва щеки разгорелись тоже, как будто в нем взыграла прежняя злоба и прежняя боевая отвага. Он поднялся и снова начал шарить рукой по стене. Спыховцам показалось, что он ищет меч, но его пальцы нащупали крест, который ксенз Калиб повесил на старое место. Тогда Юранд во второй раз снял его со стены, и лицо его побледнело. Он повернулся к своим людям и, поднимая кверху пустые глазные впадины, протянул вперед распятие. Наступило молчание. На дворе уже смеркалось. В открытые окна врывалось щебетание птиц, которые располагались на ночь под крышами и на липах, растущих на дворе. Последние красные лучи солнца падали на высоко поднятый крест и на белые волосы Юранда. Кузнец Сухож посмотрел на Юранда, обернулся к товарищам, посмотрел еще раз, наконец перекрестился и на цыпочках вышел из комнаты. За ним также тихо вышли все остальные, и лишь на дворе начали перешептываться друг с другом. «Ну что ж, не пойдем, что ли? Не позволил. Он оставляет отмщение Богу. Видно, что и душа в нем переменилась. Так и было на самом деле. Между тем в комнате Юранда остались только Ксен Скалеп, старик Талима, а с ними Егенко и Сецехова, которые, завидев целую толпу вооруженных людей, тоже пришли посмотреть, в чем дело. Егенко, более смелая и самоуверенная, чем Сецехова, подошла к Юранду. «Да поможет вам Бог, рыцарь Юранд», — сказала она, — «это мы привезли вас сюда, из Пруссии». А у него лицо просветлело при звуке ее молодого голоса. Очевидно, он вспомнил все, что произошло на Щитнинской дороге, потому что стал благодарить, кивая головой и прикладывая руку к сердцу. А Егенко начала рассказывать, как они встретили его, как его узнал чех-глава, оруженосец рыцарь Избышки, и как, наконец, они привезли его Вспыхов. И о себе она рассказала, что вместе с товарищами носит шлем и меч за рыцарем Мацкой из Богданца, с Бышковым дядей, который, отыскивая племянника, поехал в Щитно, но через 3 или 4 дня свернул к Спыхову. Юранд при упоминании о Щитно, правда, не впал в такую тревогу, как в первый раз на дороге, но на лице его все-таки отразилось беспокойство. Егенко тотчас поспешила успокоить его, сказав, что рыцарь Мацка настолько же ловок, насколько и храбр, и что никому не поддастся, а кроме того, у него есть письмо от Лихтенштейна, и с этим письмом он всюду может проехать безопасно. Слова эти успокоили Юранда. Видно было, что он хочет расспросить и о многих других вещах, но не в силах, будучи сделать это, терзается душой. Сообразительная Егенко тотчас же поняла это и сказала: «Если мы чаще будем говорить друг с другом, то до всего договоримся». На это он опять улыбнулся, протянул руку, случайно положил ей на голову и долго держал, как будто благословлял ее. Он действительно многим был обязан ей, но, кроме того, ему, видимо, приходились по сердцу и эта молодость, и это щебетание, напоминающее птичий щебет. И с той поры, когда он не молился, а молился он почти весь день, или не был погружен в сон, он всегда искал ее около себя, а если ее не было, тосковал по ней и всяческими способами давал понять ксензу Калебу и Талиме, что ему желательно было бы присутствие прекрасного мальчика. И она приходила, ибо ее доброе сердце искренне жалело его. А кроме того, в его обществе легче было ожидать приезда Мацки, пребывание которого в Щитно, что-то уж очень затянулось. Он должен был возвратиться через 3 дня, а между тем прошел и 4-й, и 5-й. На 6-й день под вечер встревоженная девушка собиралась было просить Талиму отправить людей на разведку, как вдруг со сторожевого дуба дали знать, что кто-то приближается к Спыхову. Немного погодя, по подъемному мосту застучали копыта, и на двор въехал оруженосец Глава с другим слугой. Егенко, которая еще раньше сошла сверху и ждала на дворе, бросилась к чеху, прежде чем он успел слезть с коня. «Где Мацка?» — спросила она с тревожно бьющимся сердцем. «Поехал к князю Витальду, а вам приказал оставаться здесь», — ответил оруженосец.